Глава 30. Спустя 2 часа Арцю вновь появился возле фонтана. Ремика сидела на прежнем месте в тени пальмы и, медленно обмахиваясь веером, разглядывала скульптуры. Для Арцю осталось непонятным такое внимание к фонтану. 1000 раз видела и все еще смотрит, с раздражением думал он, отслеживая ее взгляд. Дай ей только волю, она и меня поставит рядом с этим фонтаном. В саду появится еще одна скульптура несчастного мужа с увесистыми рогами. Да, теперь я понимаю, каково было этим несчастным. Изменять им под носом? Бррр, черт проклятие! Я не собираюсь, вовсе не собираюсь получать то, чем награждал других. Избави Господь! Или дьявол, унеси эту мерзавку. Все сойдет. Артью хотел улыбнуться, но у него ничего не получалось. Он совершил несколько бесполезных попыток, прежде чем сумел натянуть на губы, как ему казалось, радостную улыбку. Так ему казалось, а со стороны это больше напоминало смесь раздражения с невыдержанностью. Артью уже собирался подойти к Ремике, но, заметив на ее лице одухотворенное выражение, остановился. А Ремика в этот момент думала о нем. Она никак не могла решить, стоило ли говорить ему о своих чувствах. Стоило ли признаваться в том, что у нее никогда не было любовников, что она солгала, что кроме Артью ей никто не нужен? Стоило ли вообще продолжать эту комедию? Ведь она так хотела помириться с ним, наладить хорошие отношения, стать настоящими супругами, заслужить его любовь. Боже, как прекрасно это звучит! Артью любит меня! Сама того не замечая, Ремика стала улыбаться. Если она этого не замечала, то Артью все подмечал. Заметив, как она улыбается, он едва слышно пробормотал. «Наверное, прикидывает, как бы мне рога наставить, пока я здесь. Хочет меня опозорить перед всеми. Может, это и есть истинная причина? Скорее всего». Он снова натянул на губы улыбку и направился в сторону Ремики. Заслышав шаги в непосредственной близости от себя, Ремика оторвалась от грез и едва ли не сразу радостно воскликнула. «Артью!» «Да, моя дорогая, ты снова угадала!» Артью поклонился ей, при этом не приминув наградить очень нежным взглядом. «Пришел сообщить о том, что, к моему величайшему сожалению, ваш отец все еще жив. Хороший человек, в отличие от вас. Он не заслуживал такой страшной участи. Надеюсь, миледи сделает мне одолжение и забудет это недоразумение. У меня впереди целый месяц. Я постараюсь вести себя примерно. Разумеется, с вашей точки зрения. Да, кстати, улыбка на этот раз получилась действительно радостной. Ваши 2 часа истекли. Мне пора. Благодарю вас за милое общение». Артью развернулся и собрался было уходить, но его остановил притворно ласковый голос Ремики. «Ты кое-что забыл, милый». «И что же?» Артью повернулся и устремил на Ремику насмешливый взгляд. «Ты, милый, провел эти 2 часа с моим отцом». Ремика поднялась со скамейки. Не переставая обмахиваться веером, она подошла к Артью и, устремив на него решительный взгляд, твердо добавила. «Мы же так и не сумели поговорить, так что ты остался мне должен это время». «Должен?» – переспросил у нее Артью. Ремика, довольная собой своей речью, кивнула. «Ну, так получите свой долг, миледи. Кому-кому, а вам я не желаю быть обязанным. О чем поговорим? Обо мне?» «Хорошо бы». Ремика сразу обрадовалась, услышав эти слова. «Расскажи, Артью, расскажи о своем прошлом. Мне так интересно». «Лучше, миледи, я расскажу о своем будущем. Расскажу о том, кем я могу стать». «Артью, как здорово! Черт!» – вырвалось у Ремики. Правда, она тут же спохватилась и извинилась, виновато глядя при этом на Артью. Тот лишь благосклонно улыбнулся и махнул рукой, словно обозначая, что он не придал значения ее неосторожным словам. Ремика поблагодарила его и тут же поманила за собой к фонтану. Ремика пришла в восторг, услышав предложение Артью. «Сейчас, — думала она, опускаясь на низенькую стенку фонтана, — сейчас я услышу самые важные слова в моей жизни. Он признается во всем. А что, если он уже влюбился в меня?» Последний вопрос вызвал смятение в ее душе. Сердце Ремики учащенно забилось. Она покрылась румянцем. Глубоко вздохнув, Ремика хотела обернуться к Артью лицом, чтобы увидеть выражение его глаз, когда он будет признаваться ей в любви, и именно в это мгновение услышала трагический голос супруга. «Я себя вижу несчастным, мерзким, бездушным ослом, постоянно спотыкающимся от тяжести навешанных рогов и с длинными ушами, которые завяли от вашей лжи. Как вам такая картина, миледи?» Ремика надулась и устремила на Артью хмурый взгляд. Артью в ответ наградил ее счастливой улыбкой. «Теперь вы понимаете, насколько прекрасно выглядит мое будущее, и, вероятно, вы догадываетесь, что такая перспектива совсем ни на йоту меня не устраивает». Он снова улыбнулся Ремике. Она еще больше нахмурилась, увидев эту улыбку. «С моим будущим все предельно ясно. Поговорим теперь о вашем. Как вам роль брошенной жены?» Ремика мрачно покосилась на Артью. «Или, скажем, монастырь для законченных грешников. Не подходит? Ничего другого вы не получите, уж поверьте. И нечего изображать из себя святую Варвару», добавил несколько грубо Артью, заметив, что Ремика побледнела и закрыла лицо руками. «Я вам не верю, даже если вы прямо здесь на моих глазах покончите с собой, выкрикивая мое имя. Хотя нет, если вы так поступите, я непременно вам поверю, даже закажу мессу за упокой вашей души. Вы даже не представляете, какие красивые слова я буду говорить на ваших похоронах. Жаль, что вы их никогда не услышите». Артью был настолько поглощен нарисованной картиной, что не заметил, как Ремика незаметно выбросила свое кольцо в фонтан. На его губах играла умиленная улыбка, которая тут же слетела, едва раздался взволнованный голос Ремики. «Помогите, пожалуйста, я уронила кольцо в фонтан». Артью с явным неудовольствием взглянул на Ремику. «Как хороша мечта и как ужасна действительность!» – пробормотал он, подходя к фонтану. Он перегнулся через стенку, выискивая кольцо, и... в этот момент почувствовал, как его ноги отрываются от земли. Перевернувшись через стенку, Артью бухнулся в фонтан. Он быстро вынырнул из воды, поднялся, но тут его слух прорезал гневный крик. «Мерзавец, негодяй! О смерти моей мечтаешь? Хочешь избавиться от меня? Ты с самого утра меня оскорбляешь. И это твоя идиотская улыбка? Я долго терпела, но всему есть предел. Я накажу тебя, жестоко накажу!» В конце Ремика сорвалась на крик. Во время своей речи она бросала убийственные взгляды на Артью. Тот в ответ лишь насмешливо улыбался и приглаживал рукой мокрые волосы. Едва она закончила, как Артью изобразил на лице кровожадную гримасу. «Убей же меня, убей!» Театрально вскричал он, взмахивая руками, а потом замер и не без ехидства закончил. «Своим мерзким язычком, лгунья!» «Ах ты!» – в бешенстве вскричала Ремика, а в следующее мгновение подняла полы платья и быстро перебралась через стенку бассейна. Вслед за плеском воды раздался крик. «Я утоплю тебя, Артью!» Притворяя свои слова в действие, Ремика набросилась на Артью. Тот не ожидал такой агрессивности и вследствие этого недочета не удержался и опрокинулся спиной в воду. Ремика навалилась сверху и двумя руками заколотила по воде. Она била по воде и визжала. Била и визжала. Это продолжалось до тех пор, пока за ее спиной не раздался голос Артью. «Бедняга! Похоже, она и вправду не выживет!» Ремика резко обернулась и уже собралась обрушиться на него с новыми силами, но Артью в этот момент схватил ее за волосы и любезно произнес: «Моя очередь!» Он несколько раз макнул ее головой в воду. Каждый раз, когда голова Ремики показывалась над поверхностью, раздавались прерывистые вздохи. Истязание супруги длилось недолго. Артью вытащил ее голову из воды, но волосы не отпускал. Пока она кашляла, выплевывая изо рта воду, он повернул ее к себе лицом. «Ну, как насчет благопристойности, миледи? Она еще не возвратилась к вам. Хотя о чем можно говорить с лгуньей и законченной мерзавкой? Только о чистилище, где ей самое место». «Я тебя убью!» – сумела выдохнуть Ремика. Она ожидала, что Артью снова повторит свои действия. Но он неожиданно для нее отпустил волосы и отступил на шаг назад, давая ей тем самым возможность для атаки. Ремика не преминула воспользоваться появившимся преимуществом. Она снова набросилась на него и, схватив за ворот мокрой рубашки, изо всех сил затрясла Артью. «Мерзавец, негодяй, грубиян, ничтожество, предатель, трус! Ничтожество!» В ярости кричала Ремика, не переставая его трясти. «Вы повторяетесь?» – прошептал ей Артью и тут же громко, придав голосу трогательной нотки, произнес. «За что вы так ненавидите меня? Разве я давал вам повод? Я всегда отношусь к вам с уважением, с почтением, с глубокой признательностью. Вы подумали о том, что будет, если о вашем поведении узнают герцог и герцогиня? Да мне плевать, что они подумают! Я тебя все равно убью, мерзавец!» В бешенстве закричала Ремика. «Что такое?» Раздались рядом с ними два потрясенных голоса. Ремика замерла и, не мигая, уставилась на Артью. Тот изобразил плачевную мимику и несколько раз приподнял брови, показывая ей за спину. Ремика очень медленно обернулась и сразу же издала испуганный крик. В нескольких шагах от фонтана стояли герцог с герцогиней. Они оба бросали на Ремику гневные взгляды. Ремика опустила голову. Она понимала, что все ее слова были услышаны, как осознавала, что именно Артью спровоцировал эту сцену. «Выходи оттуда!» – резко приказала ей мать. Ремика молча повиновалась. Пока она выбиралась из фонтана, раздался слабый голос Артью. «А вот я самостоятельно не смогу выбраться. Кажется, я повредил ногу, когда ваша дочь сбрасывала меня в бассейн». «Что такое?» – возмутилась была Ремика, но тут же последовал новый окрик матери. Ей ничего не оставалось, как подчиниться. Вся мокрая, она выбралась из фонтана. Выжимая рукав платья, она угрюмо следила за отцом. Тот помогал выбраться Артью. Наконец, с огромным трудом и совместными усилиями им удалось это сделать. Выбравшись, Артью сразу же охнул и, приподняв правую ногу, запрыгал на месте. Герцог, увидев это, хотел подставить ему плечо, но Артью вежливо отказался. При этом на его лице появилась гримаса боли. Герцог с сочувствием посмотрел на него, а потом перевел взгляд на дочь. «Три дня в своей комнате, и чтобы ни шагу никуда не ступала!» – гневно приказал дочери герцог. «Но отец!» – попыталась было возразить Ремика, но он тут же оборвал ее. «Еще одно слово, Ремика, и этот срок продлится до недели!» – пригрозил герцог. В этот момент раздался голос Артью. «Поговори, милая, это же твой отец!» Ремика незаметно бросила на него угрожающий взгляд, а вслед за этим покорно кивнула головой. Герцог молча взял супругу под руку и повелительным взглядом указал Ремике на дом. «Я только попрошу прощения у своего супруга и сразу иду за вами». «Надеюсь, что ты это сделаешь», – высокомерно ответил герцог. Они двинулись вдоль аллеи по направлению к дому, а Ремика в это время с мрачным лицом подошла к Артью. Тот изобразил злорадную гримасу и помахал ей рукой. «Я буду без вас скучать, миледи! Ты поплатишься за сегодняшний день!» Гневно процедила сквозь зубы Ремика. Она бросила на Артью убийственный взгляд и... услышала его громкий, очень громкий голос. «Миледи, вы же хотели попросить прощения?» Герцог и герцогиня услышали эти слова. Они остановились и повернулись в их сторону. Ремике ничего не оставалось, как громко попросить прощения и удалиться. Прежде чем удалиться, она бросила на Артью глубоко мрачный взгляд. «Какая потеря! Не приведи Господи!» – философски пробормотал Артью, провожая ее взглядом. «А не пора ли отпраздновать эту потерю? Как ты думаешь, Артью?» «Вот и я так думаю!»